Глава 6. Как своими молитвами и благословением он спас от смерти клирика, пострадавшего от падения. Не могу я обойти молчанием и чудо, о котором рассказал служитель Христов Херибальд, с которым это чудо и свершилось. В то время он был одним из клириков епископа, теперь же в звании аббата управляет монастырем в устье реки Тин. «Живя с ним, — говорил он, — и хорошо изучив его образ жизни, я увидел, что он во всем достоин епископского сана, насколько может судить человек. Я также понял по опыту других, и особенно по собственному, как велики его заслуги в глазах того, кто зрит сердцем, поскольку именно его молитвами и благословениями я, так сказать, был возвращен из пределов смерти на путь жизни. В ранней юности я жил рядом с ним и занимался изучением писаний и пением псалмов, хотя душа моя еще не отвлеклась всецело от удовольствий юности. Однажды, когда мы путешествовали вместе с ним, мы выехали на ровную и сухую дорогу, подходящую для того, чтобы пустить наших коней вскачь. Бывшие с епископом юноши, в основном миряне, стали просить его позволить им устроить конное состязание. Сперва он отказывался, считая это праздным занятием, но в конце концов уступил их общему настоянию и сказал: «Делайте, как хотите, но не позволяйте Херибальду состязаться с вами». Однако я стал просить его отпустить меня с ними, поскольку был уверен в силах прекрасного коня, которого он сам дал мне, но я не мог добиться его согласия. Мы с епископом смотрели, как кони скачут туда и обратно по дороге. Наконец, дух гордыни обуял меня, и я не смог удержаться. Невзирая на его запрещение, я устремился к состязавшимся и поскакал рядом с ними. Я услышал, как сзади он сказал со вздохом: «О, как мне жаль, что ты так скачешь!» Но я вновь не послушался, и вскоре мой норовистый конь перескочил выбоину в дороге, я упал и лишился всех чувств и способности двигаться, как будто умер. Оказалось, что в том месте на дороге лежал камень, прикрытый тонким слоем земли. Больше камней не было на всем поле. Получилось ли это случайно или по Божьему промыслу, чтобы наказать меня за непослушание? Но я ударился о него головой и рукой, который заслонился, когда падал. Мой большой палец сломался, а череп треснул, и я, как уже сказано, лежал подобно мертвецу. Поскольку меня нельзя было нести, надо мной разбили шатер, и в нем я пролежал от часа пополудни, когда это случилось, до самого вечера. Когда я немного ожил, и мои спутники отвезли меня домой, всю ночь я пролежал бессловесный, и иногда меня рвало кровью, поскольку при падении я отшиб себе внутренности. Епископ был весьма опечален случившимся со мной, поскольку испытывал ко мне особую привязанность. В ту ночь он не пошел спать к клирикам, как обычно, но бодрствовал и, как я полагаю, молил Господа о моем выздоровлении. Рано утром он пришел ко мне, прочел надо мной молитву и позвал меня по имени. Я проснулся, как мне показалось, от тяжелого сна, и он спросил, знаю ли я, кто говорит со мной. Я открыл глаза и сказал: «Да, это ты, мой возлюбленный предстоятель. Будешь ли ты жить?» — спросил он. И я ответил: «Буду, благодаря твоим молитвам, и если того захочет Господь». Возложив руку мне на голову со словами благословения, он вернулся к своей молитве. Когда он вскоре вновь пришел ко мне, я уже сидел и мог говорить. Побуждаемый, как вскоре выяснилось, Божьим промыслом, он начал спрашивать, уверен ли я в том, что был крещен. Я сказал, что знаю наверняка, что меня омыли в водах крещения во оставление грехов, и даже назвал имя священника, крестившего меня. Епископ сказал: «Если тебя крестил он, то ты крещен неправильно, поскольку он, когда принимал сан, обладал таким неповоротливым умом, что не мог научиться проповедовать или же крестить. Поэтому я велел ему не совершать этот обряд, чтобы он не исполнил его неверно». Сказав так, он взялся просвещать меня. Когда он сделал это и изгнал из меня зло, я сразу почувствовал себя лучше. Потом он позвал врача и велел осмотреть и перевязать мой разбитый череп. После его благословения мне стало еще лучше, и на следующий день я сел на своего коня и поехал с ним дальше. Очень скоро я окончательно исцелился, и после этого омылся в воде жизни. Он был епископом 33 года, а потом отошел в небесное царство, и был похоронен в капелле святого Петра в его монастыре, называемом в лесу Дейры, в год от воплощения Господа 721. Когда по причине старости он не мог уже исполнять обязанности епископа, он посвятил в епископы Эбаракской церкви своего священника Вильфрида и удалился в монастырь, где и провел остаток своей угодной Богу жизни.